твоих волос остался в нашем доме, что забыла ты. Муза с ним опять сольется в танце, напевая про твои черты. Задыхаясь, мы поем дуэтом, и колонки стали тише нас. Все вокруг сияет нашей страстью, попадая в этот мягкий транс. Где мы были раньше, как же упустили? Может, стали старше и лишились крыльев? Не видать нам неба, где поют лишь птицы, но запомни, дева, я в тебя влюбился. Я бы все отдал, не зная горя, лишь бы мне тебя опять вернуть. Но и красота бывает горькой, оставляя душу на полу. Ты считала, что я слишком грубый, не смогу тебе себя дарить. Но хотел лишь под порывом грусти наше счастье только защитить. Где мы были раньше, как же упустить?